Твои глаза меня манили, твои уста свели с ума. Твой сладкий дикий сон медовый, там, где увидишь ты меня. Твои глаза меня манили, твои уста свели с ума. Твой сладкий дикий сон медовый, там, где увидишь ты меня. Я пью вино, я пью вино, я пью вино. В глубокой ночи и вспоминаю о тебе, и только догорают свечи. Быть может, я пою тебе. Может, я пою тебе. Ты не играй со мною в прятки, я знаю, все простишь, любя. Ведь ты не знаешь горькой доли, и не разлюбишь ты меня. Твои глаза, как зов небесный, твой взгляд сразил, как первый раз. Ты будто сон такой прелестный, я живу лишь ради нас. Я пью вино, я пью вино, я пью вино. Глубокой ночи вспоминаю о тебе, и только догорают свечи. Быть может, я пою тебе. Я пью вино. Тебе.